Глава 41. Мне как-то и в голову не приходило, что солнечную радугу можно найти. А вот поди ж ты. Ее неклоунское имя Эмбер Хёрст. И она член клоунской артели секс-позитивных феминисток под названием «В цирке только девушки». Они родом из Энн-Арбора и занимаются клоунадой сугубо для женщин по всему Верхнему Среднему Западу и немного по Нижнему. Эмбер Хёрст – гордая лесбиянка. Встречается с Дианой Элейн Пэджетт, также известной как клоунесса Искорка. Я прикидываю варианты. Солнечная радуга все еще может быть моей, в том смысле, в котором уже стала моей. В царстве фантазий. В интернете есть 17 ее фотографий в соблазнительных позах и разных стадиях обнаженности. С ними я смогу годами создавать фантазии о наших отношениях. Однако есть и другая возможность. Сейчас, на третий день конвента, привлечь к реализации моих фантазий соседку. Возможно, завести какой-нибудь обычный разговор о клоунах, затем отпустить какой-нибудь безобидный комплимент ее технике грима, вроде как прощупать почву, и в зависимости от проявленного интереса предложить вместе выпить. Если согласится, я скажу, что выпить мы можем только прямо после работы, потому что позже у меня встреча. Затем предложить оставить клоунский грим, чтобы сэкономить время, а там видно будет. Я набираюсь смелости и заговариваю с клоунессой. Оказывается, ее зовут Лори. И когда-то она работала в бродячем цирке с каким-то там названием, я не особо слушал, а потом стала слишком стара для профессиональной клоунады. Карьера клоунесс, как и гимнасток и балерин, недолговечные завершаются, когда им становится чуть за 20. Это невероятно несправедливые двойные сексистские стандарты, что мужчина может выступать чуть ли не до 80 и часто в паре с неуместно молодыми клоунессами в роли жен. Я соболезную Лори, которая в свои 30 все еще достаточно привлекательная клоунесса. Кажется, этим я зарабатываю пару очков и приглашаю ее выпить после работы. Прямо после работы. Она соглашается. «Меня немного смущает, что я сижу в баре в полном гриме», — говорит Лори. «Ну что ты, ты самая обаятельная женщина в заведении. Как среди клоунесс, так и нет». «Хорошо», — говорит она, — «спасибо». «Скажи, что ты конкретно за клоунесса?» «Ты хотел сказать, что я была за клоунесса?» «Нет, я настаиваю на том, что ты все еще клоунесса в самом расцвете сил. Я считаю, что принудительный выход на пенсию для клоунесс — это национальный позор». Она улыбается. «Ну, таких, как я, называют жонглирующие инженю». «Ты жонглируешь?» «Да». «Я мастер падать на задницу и делать трюки с ведром конфетти». Я осторожно поправляю член. «Я люблю клоунов», — говорю я, «чтобы прощупать почву, если она поймет меня неправильно. То есть правильно. Смогу правдоподобно выкрутиться». «Правда?» — говорит она. Понятия не имею, как именно она меня поняла. Из-за клоунского грима сложно разглядеть нюансы мимики. Она вечно улыбается, как чудовище из ада. «Правда?» — говорю я. «Ох», — говорит она, — «я слишком старая для этого грима. Я убого выгляжу». «Нет», — говорю я, вскользь, быстро касаясь ее руки. Пауза. «Ты где-то здесь недалеко живешь?» — спрашивает она. «У меня довольно маленькая квартира. Не хочется ей говорить, что у меня нет кровати, на случай, если я неправильно ее понял, но я пытаюсь намекнуть. Полагаю, заниматься сексом в моем спальном кресле будет неприятно». «Студия? Очень маленькая студия. У меня даже места для кровати нет, представляешь? Вот настолько маленькая». «Ох», — говорит она. «Она разочарована? Моя бедность вызывает у нее отвращение?» «Будь проклят, чудовищный грим. Совершенно не дает прочесть ее эмоции». «А ты как?» — спрашиваю я. «Далеко живешь?» «Западная, 50-я. Квартира на весь этаж. Неловко признаваться, но с квартиры мне помогают родители». Она говорит, что мне вовсе не стоит стыдиться бедности. «Мило», — отвечаю я. «Прекрасно, когда есть родители». «Скажи, а?» — говорит она и смеется. Я смеюсь. Несколько минут мы в неловкой тишине подтягиваем наши напитки. Затем снова смеемся. Затем снова замолкаем. Все это очень странно. «Хочешь посмотреть?» — наконец спрашивает она. «Посмотреть на что?» — говорю я, все еще стараясь избежать оплошностей. «Ох», — говорит она, — Кажется, я ее обидел, хотя на лице у нее все еще красуется огромная красная нарисованная улыбка. Я что, все испортил, пытаясь притвориться, что не понял ее приглашение? Я иду в наступление. «А, так ты про квартиру?» — говорю я. Говорит она. «Знаешь, я даже не знаю. Просто подумала, что тебе будет интересно увидеть квартиру на весь этаж в здании с довоенной проектировкой. Если, конечно, любишь архитектуру». Я небольшой фанат архитектуры. Зачем я это сказал? Просто вырвалось. Просто не хотелось, чтобы она подумала, будто я фанатею от архитектуры. Не знаю, почему мне было так важно прояснить этот момент. Просто хотелось выглядеть нормальным. Зря. «А, ну ладно», — говорит она. «Но знаешь что?» — продолжаю я. «Мне нравится западная 50-я». «Что это вообще значит? Что я пытаюсь сказать?» Надеюсь, она не станет уточнять. «О, правда?» Кажется, она взволнована. «Это многообещающе». «Да, западная 50-я — это 10 кварталов прекрасных зданий», — добавляет она. «Это точно», — соглашаюсь я. «Что напишут в моем некрологе?» Вот о чем я размышляю, пока мы направляемся на запад. Я часто это себе представляю. Не только некролог, но и сетевые панегирики в виде твитов от людей из кинобизнеса. «Rest in power» — глубокомысленные цитаты из моих произведений, упоминания о моей самоотверженности, моей дружбе, как я приносил суп или утешал приятеля с разбитым сердцем. Надо бы не забыть хоть раз кого-нибудь утешить. Зубовный скрежет о том, что я был слишком молод, то, что я был критиком для критиков. В США «rest in power» — «покойся с силой» по аналогии с общепринятым «rest in peace» — «покойся с миром» — это выражение, которое в основном используют черные и ЛГБТ-сообщества, чтобы чествовать умершего, который боролся с предрассудками и сам страдал от них. Представляю, как оказываюсь в тренде. Лишь ненадолго. Всего на день. Я не жадный. Чтобы прийти к приемлемой строчке в рейтинге трендов, в жизни еще многое нужно успеть сделать. Но открытие и толкование фильма Инга Кадберта – это важный шаг к достижению поставленной цели. Это будет славный день. Они пожалеют, что я ушел. В то время как множество менее талантливых и более злобных белых мужчин в кинокритике продолжают процветать. Есть даже злые кинокритики из числа меньшинств, но об этом нельзя говорить вслух. Жду не дождусь, когда смогу лицезреть эти излияния скорби и любви. И хотя меня уже не будет, и лицезреть я не смогу, я все же верю, что все еще буду и смогу. В квартире, которая, увы, не обставлена в клоунском стиле, Лори наливает мне бокал вина. Вино белое, то есть вино для тех, кто не любит вино. Но об этом я Лори не говорю. Белое — это игрушечное вино. Это вино для детей. Вино для дебилов. Она зажигает несколько свечей и отлучается, чтобы переодеться во что-то более удобное. «Не стоит ради меня избавляться от грима», — говорю я. «Что ты имеешь в виду?» Она оборачивается в дверях. «Что?» «Просто, что я не против, если ты останешься в гриме». «Ты не против?» «Да, если, конечно, ты не против». «О боже, Бет, да у тебя фетиш на клоунов?» «Что? Нет». «Такой фетиш вообще бывает?» «Не говори глупостей, конечно же нет, это ненормально». «Я так скажу, если ты когда-нибудь с таким сталкивалась, особенно со стороны белых мужчин, конечно, и под белыми я не имею в виду клоунский грим, то я хотел бы извиниться перед тобой от лица всех мужчин, серьезно, это отвратительно, правда». «А квартира очень милая». «Хорошо, значит, я ошиблась. Скоро вернусь. А ты пока располагайся». «Спасибо». Она выходит из спальни, и я ухожу. Что еще остается? Всю ночь я сижу в кресле, не смыкая глаз. Я поступил неправильно и, возможно, даже обидно по отношению к Лоунессе Лори. В каком-то смысле, мне кажется, я отказался видеть в ней человека, а воспринимал ее просто как объект, приносящий сексуальное удовлетворение. Это противоречит всему, за что я борюсь как мужчина и как феминист. Мне стыдно, и я стараюсь стать лучше и сражаюсь со своими демонами, терзаясь угрызениями совести. Я в темноте души, как однажды пел Фрэнсис Скотт Кей. Розенберг имеет в виду строчку из сборника эссе Фицджеральда «Crack Up». «В темноте души всегда 3 часа ночи». Нет, не Кей. Фицджеральд. С моим рассудком что-то не так. И не пел, а написал. И даже не он это придумал. Настоящий автор — Иоанн Креста. Босоногий кармелит, написавший изначальное стихотворение. Но кто бы там ни был изначальным автором, главное то, что это я и переживаю в данный момент. Потеряв боты с ног, он стал босоног. Вот остроумная реплика, которую я уже несколько десятилетий пытаюсь вставить в какую-нибудь беседу. Не такая уж и хорошая, думаю я, повторив ее в мыслях. Сказать по правде, мне просто хочется, чтобы люди знали, что я знаю это слово. Возможно, стоит написать статью о босоногих по парку, или босоногих по мостовой, или, может быть, даже о фильме «8 выходит из игры», где я упомяну босоногого Джо Джексона. Я набрасываю заметки в прикресленный блокнот. Слова, которые хорошо бы использовать в тексте, босоногий. Кьяроскура. С этим проблем быть не должно. Фактичность. Метание. Раротагонский. Скабрёзный. Мой разум – торнадо спутанных мыслей и эмоций. Я переживаю в метаниях, что больше никогда не смогу уснуть. Но засыпаю почти мгновенно. Просыпаюсь, отстегиваю себя от кресла, писаю, смотрю в окно и возвращаюсь в кресло, чтобы продолжить темноту своей души. С чего меня вообще потянуло на клоунов? Как правило, я не люблю клоунов и клоунаду в целом. С философской точки зрения я противник комедии в любом виде. Кто-то может возразить, мол, ты разве не любишь Апатоу? Но Апатоу снимает не комедии, отнюдь нет. Ибо комедия по своей природе жестока и презрительна. Юмор обращается лишь к внешности, к поверхности. Он судит, он унижает и стыдит. В комедии нет доброты. Ей нужна жертва, даже если эта жертва человеческое «я». Клоунада воплощает в себе всю подлость не клоунады, но с дополнительным слоем оскорбительного телесного гротеска. И тем не менее, что я чувствую, когда вижу женщину в клоунском гриме, когда вижу солнечную радугу, когда вижу клоунессу Лори, когда вижу нескольких обнаженных клоунесс во вкладке в браузере прямо сейчас? Я то самое чудовище, которое никогда не сможет полностью понять себя, белый мужчина. В голову вдруг приходит, что мне уже давно не терпится показать в разговоре правильное произношение слова «пиранья». Пир-ань-я. Поразительно, как много людей в мире не умеют говорить по-португальски. Еще несколько слов, которые я рассчитываю когда-нибудь правильно произнести в разговорах с людьми. Лерстель. Flâneur, Сибозити, Ноцебо, Симпо, Тромплёй. Flâneur французский. Хранилище еды устаревшее. Ноцебо, плацебо, вызывающее негативную реакцию, латынь. Симпо, вариант названия Поэмс синдрома по фамилии открывшего его исследователя, японский. Тромплёй разделено на два слова, буквально обман зрения, французский. В последний день клоунского конвента стенд клоунессы Лори остается закрытым. Возможно, она решила не приходить. Я чувствую вину и в то же время облегчение. Без нее тут как-то легче. Однако происходит нечто странное. Ко мне подходит несколько женщин и заводят разговоры о клоунских ботинках. По моим прикидкам, им всем за 30, и они очень странно себя ведут. Спрашивают про ботинки, но тон у них при этом злой и надменный. В голову приходит, что одна из них вполне может оказаться Лори без грима. В конце концов, я ведь не знаю, как она выглядит. И сказать по правде, даже не помню ее прическу. По-моему, она малость ниже меня. Вес где-то 55 кило, плюс-минус сколько-то граммов. Любая из этих женщин может оказаться Лори. И если одна из них или все Лори, то что за игру она или они затеяла? Я покрываюсь утиной кожей или гусиной. Возможно, мне стоит спрятаться где-то неподалеку от ее дома до военной постройки и подождать, когда она появится, чтобы раз и навсегда узнать, как она выглядит без грима. Через дорогу есть прачечная. Может пригодиться. Брасини и Цай до сих пор в своем таймшере, так что я возвращаюсь домой. Сажусь в спальное кресло и всеми силами пытаюсь вызвать в памяти фильм, пользуясь записями Боросини. Сигналы машин, сирены, гудение радиатора. Я вставляю беруши, внешние шумы гаснут, а звон в ушах усиливается. И вновь я пытаюсь вызвать в памяти фильм, осознав, что не слышу запись из-за берушей, вынимаю их. Через какое-то время вижу фильм. Открывающая сцена — снегопад в Пайн-Барренсе, штат Нью-Джерси. Камера лениво скользит вправо в поисках. Нет, стойте. Это не открывающая сцена. Открывающая сцена — это ураган в Галвестоне в 1900 году. Человек борется с ветром, пока идет по волнолому на фоне идеально воспроизведенной миниатюры отеля «Галвес». Это забавно, потому что у него то и дело сдувает цилиндр. Каждый раз он бежит за цилиндром и каждый раз снова его надевает лишь для того, чтобы тот снова сдуло. Это многое говорит нам о классовых претензиях, ведь даже когда мир вокруг него нет. Это будет позже. Ведь мы уже знаем, что этот Дэнди – отец метеоролога. Но как мы об этом узнали? Во флешбеке? Если так, то эта сцена сильно-сильно позже. Думай. Сцена должна быть позже. Потому что она объяснит одержимость метеоролога погодой. Ведь его отец погиб именно в Галвестонском урагане. Зрелищная сцена. Невозможно даже представить себе, какой нужен талант, чтобы не только анимировать столь мощный ураган, но и передать смену тональности. Плавно переходящий от легкой комедии о том, как человек гоняется за шляпой, до жестокости, с которой шторм подхватывает его и несет вверх тормашками над Галвестоном, позволяя зрителю увидеть катастрофические разрушения города с высоты птичьего полета. В истории кино эта сцена стоит особняком. Заканчивается она тем, что уже безжизненное тело падает с небес к ногам его маленького сына. И так зритель без единого слова узнает все, что нужно знать об одержимости, с какой в будущем ребенок попытается отыскать порядок в кажущемся вселенском хаосе. Так как же все-таки фильм начинается и почему я путаюсь в хронологии? Я помню, что эта сцена где-то ближе к началу, как рождение малое в хижине в Пайн-Барренсе. Я помню, как во вьюгу с неба посыпались младенцы и бились о заснеженную землю, оставляя ярко-алые кляксы. Но разве фильм не черно-белый? Еще было Сент-Агастинское чудовище. Его выбросило на берег. Как же назывался тот пляж? Мальчишки на велосипедах. Это уже в середине 1890-х? До Галвестона? И это тоже не первая сцена. Еще был мясной дождь в Кентукки в 1876 году. Разве все началось с него? Наличие в фильме путешествий во времени мешает, а то и вовсе делает невозможным выстроить хронологию. Возможно, там и нет никакой первой сцены, а стало быть, и никакого начала. А стало быть, всегда есть что-то раньше. Будь у меня так называемое «окно времени», изобретенное метеорологом, с чьей помощью он мог с точностью предсказывать, что было и что будет, стойте. А его как-то звали? Не могу вспомнить ни одного случая, когда бы его называли по имени. Даже когда Сильвия находит пожелтевшую газетную фотографию, где он стоит вместе с группой других метеорологов, в подписи его имя размыто. Инга даже акцентирует на этом внимание. Почему он безымянный? Христос и безымянна обезьяна. Столкнулись и единой формой стали. Какой мы не избежали? Так написал Хью МакДиармид в стихотворении, которое, пожалуй, как ничто другое изменило мое Weltanschauung. Хью МакДиармид, 1892-1978. Шотландский поэт, кельтский националист, пытался создать шотландский язык из сплава диалектов. Самая известная попытка – «Пьяница смотрит на чертополох». «A drunk man looks at the thistle». Откуда и приведена цитата. В поэму включены вольные переводы Александра Блока. «Weltanschauung» – «Миропонимание, мировоззрение». Немецкий. Метеоролог – безымянная обезьяна? Это ли Инга пытается нам сказать? Что своим даром предсказателя тот обязан не какой-то там простой или точнее сложной технологии, но христианскому Сыну Божьему?